Глава 27. Томазина не удивилась, когда, вернувшись с сестрами Тремлет домой, застала на пороге Питера Брэндона. Конечно, не буквально на пороге. Он расхаживал взад-вперед с явным намерением их перехватить. Поскольку она ничего так не желала, как высказать все, что думает о его приезде в Дипенд, она молча приняла приглашение прогуляться. Лишь сверкнула на него мрачным взглядом. Она вовремя повернулась спиной к своим хозяйкам и потому не успела остудить горячее сочувствие, которым они сопровождали отбытие ее и Питера. Элейн и Гвинет понятия не имели о ярости, кипевшей в тех сердцах, и провожали эту парочку умильной улыбкой. Как только их скрыла куща вечно зеленых кустов, Томазина устремила свирепый взгляд на своего спутника. Она увидела то, что и предполагала. Перед ней был не кающийся грешник, а набычившийся молодой человек, такой же злющий, как и она. Хуже того, если она не собиралась устраивать скандал, то Питер на это явно настроился, а в таких случаях с ним трудно справиться. Она провела смотр своего вооружения. Стремительная атака расставит все по местам. И пусть не думает, что она не станет нападать первой. Еще как станет. Лицо у нее разгорелось, и она устремила на него серые глаза, которые, по крайней мере, два молодых человека в стихах сравнивали со звездами, правда, не особенно утруждая себя рифмами. «Ты зачем сюда явился?» Рост давал ему неоправданное преимущество. Питер смог смотреть на нее сверху вниз, что он и сделал, выдвинув встречный вопрос. «А ты?» «Послушай, Питер, не имея ни малейшего желания тебя слушать и терпения, ты затеяла эти идиотские розыгрыши. Эти розыски. Я всегда был против. Эта твоя Анна могла иметь свои причины скрываться. И если тебе удастся ее найти, я совсем не уверен, что она обрадуется тебе. Скрываешься тут под чужим именем? Нет же, ты под нее подкапываешься». «Я не подкапываюсь», — он повысил голос. «Ты наняла частного детектива. Но только она приступила к работе, как заявилась ты. Ты встала ей поперек дороги, вляпалась в бог знает какие неприятности. Этот прохвост Эббот тоже здесь? А в Лэдлингтоне ограбление банка и двойное убийство. Ты это знаешь?» Томазина вздернула нос. «Раз Фрэнк и местный инспектор приехали сюда, конечно, знаю». «А почему они приехали именно сюда?» Она сказала уже не зло, а задумчиво. «Они хотят узнать, кто расплатился одной фунтовой банкнотой в магазине «Все для рукоделия» в Детхаме. И не было ли в ней чего-то необычного. Спрашивали, кто вчера ездил в Лэдлингтон. А они чуть ли не все ездили. Кто?» Легкая насмешка смягчила ее взор. «Не я. Жаль тебе разочаровывать, но я не ездила». «Я сказал, кто?» «О, мисс Гвинет, но я не думаю, что ей удалось бы ограбить банк. И мисс Силвер, и этот смешной маленький Ремингтон, и мужчина, который живет в дипхаусе за заколоченными окнами и наблюдает за птицами, и мистер Крэдок. Все они там были». Но никто не мог толком сказать, где был и что делал в то время, когда грабили банк. «У меня и мисс Элейн идеальное алиби. 3 часа она встала с кровати и начала мне рассказывать, как ее мать решила записать себя на грампластинку, когда они только что появились. Ну, Эдисон и все такое. Но она так волновалась, что хихикнула посреди песни. И это, конечно, осталось на пластинке. Никто не смог бы придумать такое алиби, если бы этого не было. Правда?» «Мы с Элейн вне опасности». Он все еще хмурился. «Почему полиция считает, что здешние в этом замешаны?» Томазина тоже была очень серьезна. «Не знаю. По-моему, это как-то связано с однофунтовой купюрой, о которой они спрашивали. Они не говорили, но месяц назад был ограблен банк в местечке, которое называется Эндерби Грин. Там тоже был убит управляющий. И эти два дела как-то связаны». «Купюра, о которой спрашивали, не могла быть из украденных вчера, потому что ее сдали в банк во вторник из магазина «Все для рукоделия» в Детхаме. Ее как-то распознали, и они, конечно, подумали, что ей мог расплатиться любой из наших. И потому всех спрашивали, что мы вчера делали. Давай, я все тебе расскажу. Расскажи, без особого воодушевления сказал Питер. Томазина не питала иллюзий насчет Питера. Дети умеют точно определить, кто есть кто. Позже они могут забыть, но она знала Питера с того времени, как сидела в коляске, и по натуре не была забывчивой. Она знала, каким он может быть упрямым, мнительным и вредным. Она считала, что все эти свои замечательные качества он сейчас продемонстрировал в полной мере, и все-таки не могла не рассказать ему о разговоре с полицией, и пустилась в повествование. У нее это получилось так живо, что когда она закончила, Питер как будто сам там побывал. А когда этот надутый индюк Певерилл сказал, что им нечего скрывать, мистер Робинсон расхохотался, а миссис Крэддок упала в обморок. Они стали гадать, что означал смех Джона Робинсона и обморок Эмилии. И вскоре ругались пуще прежнего, потому что Питер сказал, что это дело скользкое, что от него дурно попахивает и что она должна поскорее убраться отсюда. Томазина с жаром ринулась в бой. «Если попахивает, значит, тут есть то, что нуждается в чистке. А значит, нужно не убегать, а оставаться на месте». Питер сунул руки в карманы. «Знаешь, предоставь мусор мусорщикам, в данном случае полиции. Они сделают это лучше и не втянут других людей в неприятности. В 3:05 из Ледлинтона едет поезд на Лондон. Ступай, собери вещи, мы успеваем на автобус и на этот поезд». Позже Томазина решила, что ответила ему спокойно и с достоинством. «Если ты думаешь, что можешь выбирать автобусы и поезда, на которых меня увезешь, то зря стараешься, потому что я остаюсь». Про себя она решила, что просто обязана остаться. И если Питер этого не понимает, ему придется понять. К сожалению, она на этом не остановилась. Она не могла потом вспомнить, что говорила, потому что чувства переполняли ее. Она топала ногами и заливалась слезами. Потому что они вернулись к тому, с чего начали. Каннибол. Почему она исчезла? И где она сейчас?